Глава 59. Говорят, в Москве какого-то октября была всеобщая паника. Никто не знал, что происходит на фронте, никто не работал, никто никому не подчинялся. На вокзалах творилось что-то невероятное. Люди осаждали стоявшие на путях теплушки и вагоны электричек во всех направлениях, лишь бы из города. Ехали на машинах, мотоциклах, лошадях, велосипедах, шли пешком, толкая перед собой тачки с пожитками. Метро не работало, магазины, банки, сберкассы были открыты. Заходи, бери, если что найдешь. Возле помоек лежали груды сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и других подобных авторов. Брошенные хозяевами голодные собаки, бродя меж фолиантами, внюхивались в них и воротили морды, тоскливо повизгивая. На улицах не было видно ни военных патрулей, ни милиции. Райкомы и райисполкомы не действовали, власти не было. Говорят, что в тот день немцы могли взять русскую столицу голыми руками. Почему же они этого не сделали? В обширной исторической литературе существует на этот счет немало противоречивых, а порой и весьма оригинальных суждений. Одни говорят насчет погодных условий, другие противопоставляют морально-политический фактор и массовый героизм, что, конечно, было. Нередко приходится слышать и о личных заслугах одного из второстепенных персонажей данного сочинения. Я имею в виду того, который сидел в метро. Мы, мол, победили, потому что он был с нами. Признаться, с горькой усмешкой следил автор долгие годы за перепалкой историков. Сколько всего наговорено, сколько лесов порублено на бумагу, сколько щепок зазря пролетело, а ведь истина, вот она, под рукой. Нет, полностью отрицать заслуги того, который сидел в метро, я не буду. Он тоже свое дело делал, и трубку курил, и жирным пальцем глобус мусолил, указывая, куда какую кинуть дивизию и как наилучшим образом уничтожить живую силу и с той стороны, и с этой. Но с нами он не был. Он в метро сидел, оставив нас на поверхности. Однако, если говорить не о каких-то заслугах, а о выдающихся и решающих, то теперь мы знаем, что они принадлежат главному герою нашего скромного повествования, который в роковой час отвлек на себя танки Гудериана и таким образом спас столицу. И что с того, что ростом он невелик, лопоух и кривонок немного? Ведь если разобраться по совести и без горячки, так и тот, который сидел в метро, тоже был ничем не лучше. Ростом 1,5 метра с фуражкой, морду имел побитую оспой, рук сухую, лобик шириною в 2 пальца, а зубы кривые, желтые. А вот же, несмотря на эти вопиющие недостатки, вошел в историю и выведен в бесчисленных сочинениях, авторы которых изображают его либо не иначе, как горным орлом, либо не иначе, как совершенную свиньёю. Стремясь к наибольшей объективности, я лично думаю, что он был не орел и не свинья, а что-то среднее. Завершая настоящий пассаж, мы выражаем надежду, что теперь, когда в запутанный историками вопрос внесена полная ясность, многолетняя полемика представителей различных школ и направлений, потеряв всякий видимый смысл, прекратится сама собой. Выполнив возложенную на него свыше миссию, автор скромно отходит в сторону.